Глава 12. Рассказ турка. 1. «Самое величественное в них, — разглагольствовал Оскар, — почти непостижимо грандиозное, — это их физическая структура. Многие триллионы компонентов, от микроскопических до огромных, разбросанных по всей галактике. Человеческое тело по сравнению с этим — ничтожная, менее чем микроскопическая частица. И тем не менее мы им не безразличны. В некотором смысле мы – важная часть их существования. Абстрактная улыбка, как у человека, любующегося священным видением, застыла на лице Оскара. Они знают, что мы здесь, и движутся нам навстречу. Речь шла, конечно же, о гипотетиках. Оскар впервые пригласил меня к себе домой. Раньше мне как-то не приходило в голову, что у него есть дом и семья. Но они у него были. И он захотел, чтобы я это увидел. Симпатичный домик у правого борта Вокскора. Низенький, из камня и дерева, лиственные деревья вокруг. При мне дома находились три женщины и двое детей, дочери 8 и 10 лет. Одна из этих женщин была его постоянной подругой, две другие – дальние родственницы. В вокском языке есть термин для их степени родства, но на английский его не перевести. И мы сошлись на кузинах. Семейство ело тушеную рыбу с овощами, которой накормили и меня, заодно расспросив про 21 век. Потом кузину увели расшумевшихся девчонок. Подруга Оскара, обладательница кроткого взгляда по имени Брион, опуская цепочку почетных титулов, немного посидела с нами после трапезы, но затем попросила прощения и удалилась. Тогда Оскар и завел разговор о гипотетиках. Искусственный свет за окном тем временем понемногу померк, что означало наступление вечера. Это была не просто беседа. Я сообразил, что Оскар пригласил меня с целью задать трудный вопрос или обратиться с тягостной просьбой. «Допустим, они о нас знают», — сказал я ему. «Что с того?» Он прикоснулся к панели управления на столе, и в воздухе между нами повисло изображение машин-гипотетиков, движущихся по антарктической пустыне. Вид с большой высоты. Три безликих куба и еще с полдюжины параллелепипедов поменьше, простейшие фигуры, как из школьного учебника геометрии. «За последнюю неделю они сменили направление своего движения», — сообщил Оскар. «Теперь наши траектории должны пересечься». Не он один был горд этим очевидным подтверждением вокского пророчества. Такую же понимающую улыбку я видел в тот день на многих лицах. «Эти машины, назовем их так, снуют по всем континентам Земли. Теперь, зная, чего искать, мы можем опознавать и анализировать их маршруты. Есть свидетельства их перемещения даже по океанскому дну. По мнению наших ученых, они занимаются подробнейшей топографической съемкой земной поверхности. Зачем им это надо? Любой ответ будет гипотетическим. Но вы только представьте, мистер Файндли, эти машины — локальное воплощение интеллекта, буквально пронизавшего галактику, и они движутся навстречу нам. Если это так, то они явно не спешили. Машины гипотетиков покрывали за час километра 2-3 по непересеченной местности. До них оставалось больше 1000 километров. Они ползли пока что по открытой всем ветрам земле Уилкса. Им еще предстояло перевалить через трансантарктические горы. Мы решили отправить им навстречу экспедицию, — провозгласил Оскар. Казалось, Он ждет, что это известие приведет меня в такой же восторг, как его, что его воодушевление окажется заразительным. Наверное, так оно и было бы, если бы я был подключен к сети. Не дождавшись от меня реакции, он продолжил. «Наши беспилотные аппараты немедленно выходят из строя, приближаясь к этим машинам на определенное расстояние. То же самое может произойти с пилотируемыми аппаратами, поэтому мы собираемся достичь некой точки вне этого радиуса и дальше продвигаться пешком». «Зачем, Оскар? Что вам это даст? По меньшей мере, мы проведем пассивную разведку. Возможно, будет иметь место и взаимодействие с машинами». Одна из кузин принесла нам стаканы с соком и вышла. За открытыми окнами дул вечерний ветерок. Видно было, как вдали идет дождь. «В любом случае, — осторожно продолжил Оскар, — мы считаем, что в экспедиции было бы полезно присутствие одного из посвященных». «Вскоре нас посвященных было всего двое. Я и Айзек Двали. Я следил за его исцелением. Ему успешно восстановили черепную коробку. Он уже мог пройти несколько шагов и произнести несколько малопонятных слов. Но все еще был слишком слаб, чтобы рискнуть принять участие в экспедиции вглубь Антарктики. У меня есть выбор. Разумеется. В данный момент я всего лишь предлагаю вам подумать». Собственно, я уже знал, что мне придется согласиться. Этим я укреплю веру Оскара в возможность превратить меня в приверженца воксских принципов. А верить в эту возможность Оскару было необходимо, так как без этого план Эллисон ни за что не осуществился бы. Если такой план все еще существовал, если мы не попали в плен нашей собственной лжи. По правде говоря, у меня не было никакого другого дома на свете, кроме Вокса, который, как уверял Оскар, был готов меня усыновить, если я не откажусь от статуса его пасынка. Вот я и постарался сделать вид, что его предложение мне хотя бы немного интересно. Возможно, оно и вправду представляло для меня некоторый интерес. Теперь, когда я лучше узнал Вокс, он уже не был для меня пугающей абстракцией. Я научился правильно одеваться, чтобы не выделяться в толпе, стал кое-как ориентироваться в главных традициях их общества, добросовестно изучал предоставленные мне книги, пытаясь выудить суть из всего этого юридического хитросплетения. Я узнал, что Вокс зародился как организованное государство посреди океана, покрывавшего всю планету по имени Эстер, один из срединных миров в ряду обитаемых планет. Мне уже были знакомы имена основателей здешней лимбической демократии, вся 500-летняя история его войн и политических союзов, его побед и поражений. Я мог тезисно воспроизвести теоретические постулаты так называемых «пророчеств Вокса». Вызывало мистический ужас то, что некоторые из нас, исчезнувших в арке времени 10 000 лет назад, были названы в этих пророчествах по именам. Наше второе пришествие было предсказано с точностью до дня и даже часа. Короче говоря, я начинал создавать себе вокскую идентичность, разве что обходясь пока без узла на затылке. Эллисон тем временем дрейфовала в противоположном направлении. Удаляясь от своего прошлого и погружаясь в свою имперсону. Ценой этого становилась изоляция от общества и хроническое угнетающее одиночество. Это тоже делалось с четкой целью. Она хотела убедить своих надсмотрщиков, что утрачивает контакт с реальностью. Простившись с Оскаром, я отправился обратно к себе, то есть к нам с Эллисон. Я застал ее сидящей за столом, сгорбившись, за тем занятием, которым она упорно посвящала дни напролет, вот уже несколько недель. она писала карандашом на бумаге. Бумага не была на воксе невидалью. Ее производили в небольшом количестве для различных нестандартных целей. Классических карандашей и ручек на воксе вообще не использовали. Но я объяснил Оскару, что это такое, и он сделал заказ в мастерской. Получились грифели в трубочках из углеродного волокна, похожие на механические карандаши из моего прошлого. Настоящая Элисон Пирл обожала делать всевозможные записи. Ее дневники очень пригодились воссоздавшим ее воксским специалистам. Я положил руку ей на плечо, мол, вернулся домой. Заглянул в тетрадку и попытался разобрать ее почерк. Буквы получались крупные и шаткие. Бедняжку наделили любовью Элисон Пирл к писанине, но не самому физическому навыку бумагомарания. Вокс к этому времени, что называется, бросил якорь у самого антарктического материка, в глубокой заводе, где некогда находился шельфовый ледник Росса. Элисон побывала днем на высокой башне и теперь описывала увиденное. Горы, хребет земли королевы Мод из древних атласов, это серые зубья под мерзким небом, мертвые, как и все остальное на этой загубленной планете. Зеленые тучи поливают желтым дождем выветренные склоны. Это как приговор человечеству. И хотя я знаю, что люди отсюда ушли, это все равно выглядит монументальным напоминанием о наших ошибках, о том, как мы жили, и о последствиях, которых мы не смогли предвидеть и понять. Она прикрыла рукой страницу и подняла на меня глаза. «Оскар хочет отправить меня на материк», — сказал я. Сначала я рассказал ей о намеченной экспедиции. Потом мы поговорили о том, о сём, как обычно, не забывая о том, какое впечатление наш разговор произведет на невидимых слушателей. Идея экспедиции ей не понравилась, но она не стала спорить. Потом она продолжила свои записи. Я взял одну из своих книг «Упадок Марса и марсианская диаспора» и унес ее в постель, вспоминая слова Оскара о непостижимой грандиозности гипотетиков. Они создали цепочку миров, соединенных арками, один конец которой находился на Земле, другой на Марсе. На 10 промежуточных обитаемых планетах красовался непрерывный ландшафт, названный в книге «распределенной межзвездной топологией». Марс никогда не был уютным местом для землян, как мы ни старались его преобразовать, поэтому возможность перебраться в зеленые, удобные миры оказалась подарком, от которого марсиане не смогли отказаться. Но без их заботы покинутый Марс стал прежним, холодной и безводной планетой, одной из множества враждебных пустынь, которых полно во Вселенной. Так марсиане, как ранее земляне, утратили обитаемый и обжитой мир. Я помнил рассказы про марсианского посла Ван Говена, прилетевшего на Землю с Марса во времена Спина. Он описывал Марс как значительно более здоровое место, чем Земля. Марсиане уже начали понемногу осваивать технологию гипотетиков и создали в частности свое знаменитое средство продления жизни. Но, как явствовало из книги, в конечном счете они отказались от него и от других плодов технологии гипотетиков. В книге говорилось о приоритете марсиан в области бионормативной философии. Биотехнологию как таковую они не отвергали. Первые кортикальные демократии были марсианским изобретением, но настаивали, что она должна ограничиваться только людьми, иначе будет невозможно ее полностью понять и проконтролировать. В книге утверждалось, что такой подход близорук и деспотичен. Когда Элисон пришла спать, я уже отложил книгу. Мы по-прежнему спали вместе, хотя уже несколько недель не занимались любовью. Наибольший риск возникал при утрате самоконтроля. Невозможно было предугадать, как сеть истолкует наши звуки и вздохи. Сценарий, который мы для себя сочинили, исключал моменты страсти. Но мне ее не хватало не только физически. Проснувшись той ночью, я услышал, как она невнятно бормочет английские и вокские слова. Ее сон был беспокойным, глаза двигались под веками, лицо было мокрым от слез. Я дотронулся до ее щеки, и она со стоном отвернулась.